Глава 32. В этот же момент Варя обнаружила себя сидящей на месте верховной жрицы в храме, как будто и не было снежного мира. «Закроем портал за несколько минут до рассвета», — заверила ее тень. «Пока есть время, попробуем найти следы Детаэль. Сдается мне, они приведут к еще одним довольно затерянным следам». «Хорошо, что нужно делать?» «Закрой глаза, я покажу тебе Диту, чтобы ты знала, кого искать». Варя послушно закрыла глаза и в тот же момент увидела перед собой прекрасной работы портрет черноволосой эльфийки с пышными формами и белоснежной кожей. Ярко-красные губы и в тон им массивный рубиновый браслет на запястьях, ярко-красное облегающее платье, отделанное на рукавах и по подолу тонким черным кружевом. «Прямо Моника Беллуччи и Дита фон Тис в одном лице», — подумала Варя. «Довольно пышная для эльфийки». «Да что там», — усмехнулась тень. «Красотка! Хотя ты права, она не чистокровная эльфийка, в ней примерно на четверть крови лесной дриады и на четверть человека. По человеческой линии она и унаследовала магический дар». «Мне нужно подумать о ней, о том, где она. Я ведь смотрю на портрет, думаю, но почему-то ничего не выходит». «То-то и оно. Почему-то на ней стоит защита, иначе бы я давно на нее вышла». Вздохнула тень. «Что же делать?» «Попробуем оттолкнуться от этой защиты и поискать в радиусе от нее». «Поняла». «Поняла? А что тут понимать? Мне нужно оттолкнуться от самой мыслеформы, изображающей ее, ведь дальше пройти я не могу». «Молодец», — похвалила фея. «Сама догадалась». «Если честно, прочитала, что делать в подобных случаях. Помнишь, когда мы были в обители Ира и Даэль? Ты еще там сказала, что на Детаэль стоит мощная защита, но в ночь равноденствия, возможно, придется ее пробить». «Конечно». «Я потом несколько часов провела в храмовой библиотеке в поисках средств, как это сделать. Ты сейчас предложила самое оптимальное. Составители учебника по пространственной магии тоже предлагают попробовать в первую очередь этот вариант». «Я горжусь тобой», — усмехнулась тень. «Похоже, ты втянулась в магию по уши». «Если честно, мне нравится». Кивнула Варя. «Особенно, когда видишь, что получается. Кстати, вы же по этому принципу искали меня, когда я попала в этот мир». «Да, я смотрю, ты умеешь быть внимательной». «Польщена твоими изысканными комплиментами». Напарницы расхохотались. «А все-таки я бы совместила этот способ еще с одним», задумчиво заметила Варя. «А вот это уже интересно. У тебя какие-то предложения?» «Не какие-то, а самые конструктивные. Смотри. Если мы, отталкиваясь от мыслеформы, вместо того, чтобы обшаривать по кругу, расширяя радиус внимания, искать место, где ослабевает защита, попробуем пространственную сеть». «Интересно, как ты сможешь раскинуть пространственную сеть, если ее нужно обязательно центрировать? А мы не знаем, откуда нам отталкиваться географически». Фея сейчас намеренно задавала самые каверзные вопросы. Варя видела огонек азарта в ее зеленых глазах и понимала, что на верном пути. Просто тень хотелось, чтобы напарница до всего доходила своим умом. И за это качество Варя еще больше уважала фею. «А попробуем совместить пространственную сетку с маячком, который повесим на мыслеформу изображения. От маячка и будем плясать. И вместо того, чтобы прочесывать пространство по окружности, будем еще сканировать его изнутри». «Звучит довольно здраво», — заметила фея. «Хотя, я думаю, мы сможем просчитать ее приблизительное расположение в пространстве, и это поможет в поисках». «Не слишком ли велика окажется погрешность? Вдруг она вообще не в этом мире, а формула покажет, что в этом?» «Нельзя исключать и такой возможности», — серьезно заметила тень. «Но я готова рискнуть». «Тогда приступаем». Варю саму одолевал азарт. Проработав мыслеформу и запустив механизм поиска, девушки в ожидании сигнала решили подкрепиться горячим фау с лимонником и медом. Но не успели они допить первые же пиалы до конца, как раздался звонок. Поиск сработал, отображая, где заканчивается радиус защиты, стоящий на Дите. «Теперь нам нужно как можно больше сжать саму защиту. Главное не ошибиться с ее центром, чтобы не убивать драгоценное время на блуждание неизвестно где. Где, может, Дита и рядом не стояла?» «Вы дружили?» «Мы больше работали, чем дружили. Дита была единственным человеком, точнее, получеловеком. В общем, ты поняла, что я хотела сказать, кто выносил характер Дани. Они, можно сказать, были подругами». «Не сказала бы, что у Дани вообще могут быть друзья», — сухо заметила Варя. «Даня, типичный случай ошибок материнского испытания. Заметила, что Альт не питает иллюзий в отношении ее характера?» «Трудно было не заметить». «Вот и верь потом, что отцы балуют дочерей, а матери – сыновей. Даниэль избаловала Алиста, но ее можно понять». Что именно можно было понять, Варя так и не узнала, потому что за разговором блеснул маячок, определяющий местоположение Детаэль в пространстве. «Есть!» – радостно пропищала тень. «На старт! Внимание! Марш!» Это означало, что Варе необходимо нырнуть в межмировое пространство и быть готовой к прокладыванию портала. «Я воль, мой дженераль!» В тон ей ответила верховная жрица и одним прыжком переместилась в межмировое пространство, в два шага одолев зал и подобравшись к заветной двери. Передвижения здесь давались Варе все успешнее и успешнее, а сегодня, ясно ощущая помощь самого пространства, из которого, казалось, и вовсе пропала сила тяжести, Варя ощущала себя пилотом межзвездного лайнера, фантастического боевика, который перемещается во время полета по своему кораблю в состоянии невесомости. Уверенно открыв дверь, девушка удовлетворенно отметила, что портал сам уже разошелся на полпроема, и напарницы с любопытством обозревали сейчас окно в какой-то непроходимый тропический лес. «Да что ж за ночь такая?» – проворчала тень. «То по вечной мерзлоте лазей, то по тропинкам. Подожди, не суйся, я проверю наши комбинезоны. Все окей», – заявила она спустя 10 секунд. «В правом кармане регулируется кондиционер». «А не проще ли было одеться в соответствии с климатом?» «Подумай еще раз и повтори вопрос. Нам, возможно, сейчас придется продираться через непроходимые заросли. И если я в силу роста как-нибудь это переживу, то тебе, облаченной в бикини, не завидую», — сиронизировала тень. «Точно, туплю», — усмехнулась Варвара, не прекращая тем временем растягивать портал, чтобы удобно было в него пролезать. «Нам нужно как можно оперативнее заняться поиском Диты. Еще ведь наших из снежного мира возвращать», — напомнила тень. «Тогда за дело». Фея, как всегда, оказалась права. Очень скоро Варя оценила возможности своего комбинезона, который, сохраняя максимально комфортную для своей хозяйки температуру, самым наилучшим образом защищал ее от обилия колючек, кустов, лиан, цепляющихся за ноги и за руки, а также от полчищ, летающей повсюду мошкары. Кто знает, вдруг их укусы опасны для человека, пусть и верховной жрицы эльфийского храма. Варя продвигалась через совершенно непроходимый лес, взбираясь на причудливо растущие то горизонтально, то вертикально деревья, проклиная все на свете и их стень затею в частности. К исходу второго часа залезаний, спрыгиваний, огибаний, проползаний и прочего она уже отчаялась надеяться, что этот проклятый лес когда-нибудь закончится. Здесь так буйствовала природа, что невольно приходили на ум детские сказки о волшебных бобах и чудо-гребешках, которые бросишь оземь, и вырастает непроходимый лес, через который ни одному ворогу не пробиться. «Куда ему?» — вторила своим мыслям Варвара. «Труднее этого, видимо, нет ничего на свете». «Труднее чего?» — пискнула сверху фея. Она, в отличие от своей напарницы, чувствовала себя бодрячком. Действительно, в силу своего размера тень с легкостью огибала препятствия на своем пути, хотя, если честно, и ее откровенно злил этот поход. Сколько они уже пробираются через эти джунгли, а присутствие бывшей напарницы Диты фея так и не почувствовала. «Да так, мысли вслух», — буркнула Варя. Вспомнила детскую сказку. «Какую?» Тень всегда была чрезмерно дотошна и упорна. Если ей приходило в голову что-либо узнать, можно было не сомневаться, она обязательно получала необходимую ей информацию. Как ей это удавалось, никто не знал. Может, она владеет в совершенстве секретами нейролингвистического программирования? Моментами думала Варя, недоумевая, как тень удается всегда вытащить нужную информацию у оппонента. «Какую сказку?» – пропищала тень и не думая отступать. В русских народных сказках часто героини некие волшебные силы дарили волшебные гребешки, зеркальца, ленты, разную магическую лабуду. И во время кульминации сюжета, спасаясь от недругов, зачастую оказывавшихся теми же самыми дарителями, отважная героиня бросала оземь подаренный гребешок, и, ишь ты, сразу позади нее вырастал непроходимый лес. Недруги забивали на ее поимку и оставляли мысли о дальнейшем преследовании. «Вот ты шутишь, а при этом сама не знаешь, как сейчас близка к истине!» Торжественно возвестила тень. Брови Вари поползли вверх, и она даже остановилась, склонив голову на бок, разглядывая фею, за что тотчас же получила пинок на словах и призыв не задерживать свою пятую точку в пространстве попусту. «Что ты хочешь этим сказать?» Обреченно вздыхая и продолжая путь, спросила верховная жрица. «То и хочу, что лес-то, похоже, магический!» Торжествующе пискнула тень. «Ты хочешь сказать, что он неспроста такой непроходимый, непролазимый, непролетимый?» «Я хочу сказать, что именно так». «А может, он просто дикий, девственный, так сказать? Я слышала, в тропическом климате растительность просто-таки с цепи срывается». «Слишком уж он девственный!» Насмешливо фыркнула фея. «Не находишь?» «Уже часов 5 как нахожу». «Не 5, а 2, но тоже неприятно», согласилась фея. «Получается, что мою предшественницу похитили, затащили на какой-то тропический остров, накрыли магической пространственно-временной защитой, где и окружили магическим лесом?» Подытожила Варя. «Я знала, что с этим местом верховной жрицы эльфийского храма все не просто так. Слишком уж жирная вакансия», проворчала она, и тень прыснула. «Вот-вот, а я тебя предупреждала, не спеши соглашаться». Вспомнив свой первый день на Сьере, Варя улыбнулась. Действительно, смешно тогда получилось. Стоит перед ней такой весь из себя образчик мечты эротических пристрастий женщин любого возраста, цвета и расы, приглашает ее взобраться на своего коня, дабы сопроводить ее, значит, по месту назначения, а она стоит вся из себя такая трепетная, испуганная и интересуется, в какую лету канула ее предшественница. Еще и тень подначивает, мол, я бы 1000 раз подумала, прежде чем повестись. Похоже, тень подумала о том же самом, потому что раздался ее смех, словно серебряные колокольчики зазвенели в воздухе. «Так ты поэтому не прощупываешь пространство магии и фей?» «Я поэтому еще и не высовываюсь наверх», — заявила тень. «Ведь, поднявшись в воздух над деревьями, можно было бы оценить обстановку. Прикинуть хрен к носу, так сказать». Варя хихикнула. Ее всегда веселило, как тень перемежает свой писк такими ядренными словечками. Хотя в устах феи даже ругательства звучали райской музыкой. Если, конечно, в запале та не переходила на ультразвук, что тоже с ней неоднократно случалось. «Но если кто-то позаботился о такой конспирации, лучше до поры до времени скрывать наше присутствие». Варе показалось, что лес начал светлеть. «Мне показалось или...» Все еще не веря в свое счастье, прошептала она. «Похоже, нет, не показалось», — в тон ей шепотом ответила тень. «Сейчас, пожалуйста, будь предельно осторожна и внимательна. Возможно, мы приближаемся к главному логову похитителей». Как будто специально, словно в подтверждении ее словам, до напарниц неожиданно донеслись посторонние, никак не присущие лесу звуки. Замерев и прислушиваясь, обе выделили вниманием звук падающих и разбивающихся о берег волн. «Припой», — одними губами шепнула фея Варе и так кивнула в ответ. Но на фоне прибоя отчетливо угадывались чьи-то крики о помощи. Похоже, напарницы успели вовремя. «Быстрее, тень!» — взволновалась Варя, и поскольку лес действительно посветлел и поредел, бросилась на землю, как часто видела это в шпионских фильмах, и поползла по-пластунски на звуки жалобного, взывающего о помощи женского голоса. Точнее, это ей бы хотелось, чтобы она ползла по-пластунски, как учили на школьных уроках физкультуры. На деле это была какая-то атомная смесь стиля пьяной лягушки с оттопыренным кверху задом. Но Варе было не до таких пустяков, как сдавленная хихиканье тень. Фея, впрочем, признавая мудрость своей напарницы, последовала примеру девушки и спустилась на землю, бросившись рядом бегом, теперь и на своей шкуре ощущая все прелести передвижения по этому лесу, на своих двоих. Лес, впрочем, уже заканчивался, хвала святым богам. Выглядывая из очередного, по совместимости оказавшегося последним, куста, девушки переглянулись, они действительно успели вовремя. По пляжу, в развивающейся на бегу белой мужской рубашке, сползшей с одного плеча, под которой у нее было только красное кружевное белье, бежала женщина. Она и умоляла о помощи своим ярко-красным, великолепно очерченным ртом. «Похоже, еще одна приверженница перманента», — подумала Варя и сплюнула в сердцах. «Но о чем только она думает, когда человеку, похоже, действительно нужна помощь?» А в том, что помощь была действительно нужна, сомнений не оставалось. За полуголой брюнеткой резво бежал огромный, пугающего вида мужчина. И, принимая во внимание открывающиеся девушкам вместе с распахнутой рубашкой на плечах своей обладательницы обстоятельства, преследовал он свою жертву совсем недвусмысленными намерениями. Бедная женщина бежала, сама того не замечая, по направлению к месту, где затаились Варя и Тень. Но уже отсюда было видно, что не добежит. Еще чуть-чуть, и огромный мужчина настигнет свою беззащитную жертву. Так и произошло. Поравнявшись с кустом, за которым спрятались девушки, женщина случайно подвернула ногу и в тот же момент была застигнута врасплох. Охотник нагонял свою добычу и набросился на нее, обхватив мощными руками, сбивая с ног, опрокидывая на землю и накрывая своим телом. И пусть все это не заняло и секунды, Варя никогда не страдала заторможенностью реакции, а понимая, что сейчас произойдет, и не собираясь становиться свидетельницей процесса насилия над этой несчастной, она поступила вполне логично. Издав воинственный, повергающий в трепет все живое в радиусе нескольких километров клич смерти иракезов, собирающихся оставить без скальпа своих бледнолицых врагов, в лучших пионерно-лагерных традициях она выскочила из куста и дикой кошкой запрыгнула на спину мужчине. Четко осознавая, что сейчас ее преимущество во внезапности, она старалась нанести этому пляжному маньяку как можно больше увечий. Она молотила его кулаками, рвала спину обрезанными под корень ногтями и при этом отчаянно выла в голос, пытаясь тем самым максимально деморализовать противника. Сложно сказать, кого этим ей удалось деморализовать больше – этого мерзкого похитителя девичьей чести, саму его несчастную жертву или свою напарницу, которая спокойным размеренным шагом вышла из кустов и восхищенно присвистнула, наблюдая за открывающимся ей действом, сложив на груди точенные ручки. «Сильна баба!» Только и смогла вымолвить Тень, одобрительно кивая. Впрочем, в следующую секунду Тень буквально пополам сложила от гомерического хохота, потому что ситуация для всей троицы, и особенно для ее напарницы, коренным образом изменилась. Маньяк, сам не понимая как, оказался отброшенным в сторону, а на Варе верхом сидела, сжимая ее своими белоснежными бедрами, сама жертва покушения, одной рукой вцепившись ей в волосы, другой отвешивая пощечину за пощечиной. Впрочем, Варина замешательство длилось недолго. Изловчившись, она провела великолепнейший по своей красоте и силе апперкот левой и, воспользовавшись тем, что это увело противницу в сторону, завершила начатое правой, поставив странной, не ценящей добро женщине художественной красоты бланш под глазом. Эльф-преследователь, а теперь стало видно, что это был эльф, по его основательно оттасканным Варей ушам, красным и распухшим, испуганно отполз в сторону от женской драки и подполз к фее, а затем и вовсе спокойно уселся и тоже скрестил на груди руки, наблюдая за девичьей битвой. «Привет, Тень», — бросил он, походя феи. «Привет, Реверт», — в тон ему ответила Тень. Погодив немного, она добавила. «Ну что, может, вмешаемся?» «Ты как хочешь, а я не самоубийца».